Глава 13. Федерико и сам не мог понять, почему упорствует с немедленным походом в храм. Когда Нелла сразу же согласилась развестись, он обрадовался и готов был бежать, как только умоется. Но отвлекли дела, потом вылезла странность с Паулой и артефактом, казалось бы, веская причина не выпускать жену из поля зрения. Но присутствие девушки для раскрытия аферы не было необходимым, напротив, сильно отвлекало, направляя мысли в ненужную сторону. И все же капитан находил все новые причины оттянуть развод, хотя пока от брака он видел одни проблемы. Любовницу потерял, спит в гостиной, от работы отстранили, а самое ужасное, в этот раз не вышло отвертеться от раздачи котят. «Инор, капитан, да что же это такое?» — вполголоса выговаривал Гвида. «Ладно, жену завели, можно сказать, я сам вас и уговорил, но животные-то нам к чему?» Федерико был с ним согласен. Но котенка вернуть уже невозможно, и теперь нужно объяснить, если не для себя, то для других, почему его вообще оставили. «Гвида, ну что ты в самом деле? Не объезд же нас этот Рокко!» В этом капитан сомневался. Аппетит у полковничьего подарка оказался нехилый. Он ел и ел с неубывающим энтузиазмом, словно перед этим его специально не кормили, и от миски, которую выделил ему Гвида, не отошел даже тогда, когда в ней ничего не осталось, а слуга начал ворчать, что некоторые это клопнут от обжорства. Котенок еще некоторое время жалобно помяукал, в надежде, что эти глупые двуногие дадут ему еще что-нибудь, и успокоился, лишь когда Нелла взяла его на руки. «Не объезд, не объезд. Разве ж в этом дело? Сначала маленький котенок, потом крошечный щеночек, миленькая канареечка, не дай богиня, хорошенький козленок, и вся квартира полна живности. Нельзя идти у женщин на поводу. Слишком вы мягкосердечны, вот что я вам скажу. Учтите, сено будете заготавливать сами. В мои обязанности это не входит». Гвида. Рокко — подарок Инора полковника. Косы собак у него нет. Да и от этого Нелла пыталась отказаться. Плохо пыталась. Гвида не скрывал, что этот подарок ему не по нраву. «Нет, чтобы заявить, что у нее аллергия на шерсть, и не было бы всего этого. Сейчас как начнет гадить по углам, драть диван, а шторы? Инор, капитан, от штор вообще ничего не останется, а они и так у вас с дырками, если вы не заметили». «Мы сегодня как раз купили новые в гостиную». «А что толк-то? Не пройдет полгода, как они будут выглядеть еще хуже старых, помяните мое слово». «Эх», — Гвида расстроенно махнул рукой. «А уж вопить будет. У этого Рокко уже сейчас все задатки оперного певца. Думаете, Иноре Каталана это понравится?» Федерико посмотрел на Неллу, та наглаживала полковничий подарок и что-то ему ласково нашептывала. Ей не было дела до чужих разговоров. Ладно бы ей не было дела до Гвида, но ведь и на него, Федерико, жена не смотрит. Жена. Забавно. И сама она забавная. «Инор, капитан, вы меня вообще слушаете?» — прервал его размышление слуга. «Любоваться Инорой Каталана потом будете!» Нелла подняла рассеянный взгляд на мужа и улыбнулась. Федерико смущенно прокашлялся. «Извини, Гвида, я задумался. Что ты там говорил?» «Что отец Матео собирался вечером зайти». «Не сказал, зачем?» У Федерико забрежила надежда, что священнику удалось что-то узнать про маньяка, взбудоражившего весь город. Кто-кто, отец Матео любил и умел разгадывать такие задачки, состоящие из множества мелких деталек, которые еще найти нужно. А найдя, сложить в правильном порядке. «С женой вашей познакомиться», — огорошил хозяина Гвида. «Даже не буду спрашивать, откуда он узнал». Федерико укоризненно посмотрел на слугу, но тот ничуть не смутился. «Должен же Иноре Каталану кто-то рассказать, какой вы хороший. А то, смотрю, Паула так и шастает сюда, надеется вернуться». Гвида взглянул на котенка, страдальчески поморщился и прошептал. «Нет, если выбирать между Паулой и этим Рокко, то пусть лучше он. Получит пару раз по морде, быстро отучится по шторам лазить, а вот с этой Марине такое не пройдет». «Положим, Паула по шторам не лазила. Но поди докажи это слуге, который терпеть ее не может». «Да и нет времени на всякие пререкательства. Того и гляди, отец Матео подойдет». «Нелла», — встрепенулся Федерико, — «а давай-ка мы прогуляемся. Пусть пока Гвида поучит Рокко хорошим манерам, если уж он сам это предлагает». «Так этот ваш Рокко спит уже?» — пробурчал Гвида. «Спать он и без меня умеет». «У нас дела, связанные с артефактом. тоном, не терпящим возражений, сказал Федерико. «Нелла, клади этого пушистого нахала в корзинку. Он уже получил свою порцию ласки. Слава богине, гулять с ним не надо». «Оставить одного? Но он же совсем маленький». «Не такой уж и маленький. И потом Гвида за ним присмотрит». Он пообещал. Поскольку девушка не торопилась вставать и выполнять просьбу, Федерико, не дрогнувший рукой, переложил котенка в корзинку, тот заурчал, не открывая глаз, за что удостоился укрыванием одеяльцем. Нет, все же в подарке полковника, несомненно, что-то есть. Капитан выбросил из головы неподобающие мысли, подхватил Неллу, которая упиралась и хотела остаться с Рока, и потащил ее к Пауле. У той к обычной защите прибавилась дополнительная, яркая, угрожающе выглядящая, но не слишком сложная. Разве что чуть посложнее той, что была утром. «Набралась-таки», — вздохнул Федерико. «Я думал, к вечеру успокоится, а она только добавила». «Почему вы так решили?» «Потому что эта защита включается только, когда Паула совсем невменяемая. Сейчас тыкайся, не тыкайся, ничего с нее не получишь. Придется завтра утром навестить». «Тогда домой?» — предложила девушка. «А то я вашему Гвида не очень доверяю». Федерико прикинул. Вряд ли отец Матео уже успел их навестить. А значит, возвращаться ни в коем случае нельзя. Приглашать жену в кафе бессмысленно, они только что поели, да и откажется она. Вон как увлеклась полковничьим подарком, так и рвется домой. К нему, Федерико домой, между прочим, в то время как сам он теперь только и думает, как оттянуть момент возвращения. «Нелла, а давай-ка мы навестим Инора Кавальери». «Инора Кавальери?» «Местный маг, один из лучших. Но навестим не поэтому, а потому, что у него весьма приличная библиотека по магии. Попробуем найти блок из твоего артефакта». «Я уверена, это стандартный блок», — проворчала Нелла. «Поэтому ты его и не помнишь», — усмехнулся Федерико. «Я не могу помнить все стандартные блоки. Какие-то используются чаще, какие-то реже», — пожала плечами девушка. «На самом деле их довольно много». «Вот и проверим». Инору Кавальери Федерико представил Неллу своей женой. Так, на всякий случай, чтобы вопросов лишних не было и слухов тоже. На удивление, в этот раз девушка промолчала о близящемся разводе. Наверное, подумала, что не стоит сразу огорчать столь бурно обрадовавшегося мага. «Как это правильно, Инор капитан, вам давно пора было жениться. Представляю, как при этом известие перекосило ма...» Кавальери запнулся, что не помешало ему в восторге потирать пухлые ручки. «Я очень, очень рад за вас». Он наверняка посчитал неэтичным и дальше говорить про любовницу в присутствии жены, но любую неудачу соперницы по магическим делам он рассматривал как свою личную победу и бурно радовался. Сейчас счастье из него изливалось ярким потоком, таким же большим, как и желание помочь столь чудесным посетителям, принесшим замечательное известие. «Я рад, что вы рады», — торжественно сказал капитан. «И ради такого счастливого события можем ли мы воспользоваться вашей библиотекой?» «Библиотекой?» «Странное желание для тех, кто только поженился. Нет, со временем острота ощущений притупляется, и хочется чему-нибудь новенького». Кавальери мечтательно прищурился. «Но со временем, не сразу. Нет, мне не жалко библиотеки, не подумайте ничего такого. Просто я удивился, а так, хоть на всю ночь. Я покажу, где активируются нужные заклинания, чтобы вы при чтении никому не мешали». Федерико фантазия мага удивила, но еще больше рассмешила. Неужели кто-то мог обратиться к Инору Кавальери с подобной просьбой? Или это воспоминание о пылкой юности мага? Нелла веселости мужа не разделила. «Федерико сказал, что у вас много справочников по артефактам, в которых мы можем найти нужный блок», — сухо сказала она. «Простите», — смутился маг. «Значит, вам библиотека нужна как библиотека?» «По-моему, именно это и сказал мой муж только что». «Пойдемте-ка посмотрим». «А зачем вам артефакты?» «Есть предположение, что маньяк использовал артефакт, примерная схема которого у нас есть», — туманно пояснил Федерико. Посвящать мага в то, как он вышел на артефакт и кто его делал, капитан не хотел. Несмотря на это, Инор Кавальери затормозил, словно наткнулся на каменную стену, внезапно возникшую на дороге перед самым носом. Он повернулся и внимательно посмотрел на гостей. Федерико почувствовал, как вздрогнула Нелла, да ему самому было не слишком уютно под пронизывающим взглядом мага. «В чем дело, Инор Кавальери?» «Зря вы это затеяли», — тихо ответил маг. «Инор капитан, неужели трагедия с Доминика вас ничему не научила? Не надо ловить маньяка на живца, или как там у вас это называется. Это очень опасно». «Ну, знаете ли, Инор Кавальери», — возмутился Федерико. «У меня жена одна, и рисковать ею я не собираюсь. Да даже будь их десяток, вовлекать посторонних лиц в операцию сыска не имею права». «Что же вы в таком случае делаете сейчас?» — проворчал маг. «Привлекаю как свидетеля, державшего в руках артефакт, который предположительно использовал маньяк. Именно предположительно». «Артефакт, говорите? Интересное дело. Ко мне не так давно обращалась с предложением Марине по поводу партии артефактов. Я даже не стал смотреть, что ей там нужно, сразу отказал. Вот ее бы опросить по пособничеству». Инор Кавальери сказал это даже с некоторой мечтательностью в голосе. Уж очень ему хотелось, чтобы давняя врагиня получила, наконец, заслуженную кару. «Слушайте, Инор капитан, а ведь она точно замешана. Может, даже она этот самый маньяк и есть?» «Да, наверняка она». Маг необычайно оживился, его глаза заблестели, а руки опять начали потирать одна другую, словно готовясь нанести противнику сокрушительный удар. «Магический, само собой разумеется. Бить женщин — это так недостойно». «Никакие у вас доказательства. Кроме того, разумеется, что вы жаждете ее видеть за решеткой», — укоризненно сказал Федерико. «Из наших магов она самая беспринципная. Это раз. Артефакты хотела заказать. Это два. А вы говорите, что артефакт связан с маньяком. Это три», — принялся загибать пухлые пальцы маг. На четвертом идеи кончились, и он с надеждой посмотрел сначала на Федерико, а потом на Антонеллу. «Я сказал, что предположительно связан. Это раз. И два. Вы даже не знаете, что за артефакты были ей нужны. Возможно, она просто взяла заказ на слишком крупную партию очистителей воздуха для монастыря Святой Терезы». «А так все хорошо складывалось», — не смутился маг. «Вы проверьте, Нор-капитан». «Обязательно проверьте». «Непременно», — сказал Федерико. «Не волнуйтесь, мы все проверим». Он оглянулся на скрипнувшую дверь и, понизив голос, сказал. «А ваш камердинер опять подслушивает. Пусть». Инор Кавальери снисходительно улыбнулся. «Может, чего полезного узнает. Впрочем, как узнает, так и забудет. У него ничего в голове не задерживается дольше пары часов. Даже не знаю, что с ним делать». «Отправьте вытирать пыль в библиотеку. Говорят, библиотечная пыль вбирает в себя книжные знания». «Так пыль в него не впитается», — вздохнул маг. «Или впитается, но знания точно снаружи оставит. А то вы не знаете моего ученика». Федерико отметил, что камердинер опять стал учеником, а это значит, что ему удалось чем-то порадовать мага. Не очень сильно, судя по скептицизму наставника, но все же порадовать. Инор Кавальери даже привлек ученика к работе в библиотеке. Правда, Федерико это ничуть не помогло. Нелла не опознала ни одного стандартного блока и справочников. А значит, блок все же нестандартный, и за что отвечает одной богине пока известно.